Что-то мне не верится, что я, брат, воевал, а может, это школьник меня нарисовал. Я ручками размахиваю, я ножками сучу, и уцелеть рассчитываю, и победить хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал, а может, просто вечером в кино я побывал, и не хватало оружия, чужую жизнь круша, и руки мои чистые, и праведна душа. Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою, а может быть, подстреленный давно живу в раю, и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам, а эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.